Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря архимандрит Амвросий Юраса. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете прислать свои вопросы на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Эти слова апостола Павла, наверное, близки многим, потому что многие из нас ловят себя на мысли или на таком желании творить добро, перестать грешить, перестать осуждать, перестать ругаться, перестать злословить и так далее, и тому подобное. Но почему-то вот хотим мы, батюшка, это делать, но часто у нас не получается, мы срываемся, начинаем гневаться, раздражаться, начинаем совершать какие-то грехи и понимаем, что это грех, и делать этого нельзя, и ненавидим себя за это, что сделали, но при этом все равно делаем. И получается, что вот наши страсти, наши грехи, наши эмоции – они как-то берут вверх над нашей волей, над нашим благим желанием. И какой-то получается порочный замкнутый круг, мы не знаем, как из него выбраться. Вот, батюшка, какой же выход все-таки вот с этой ситуации? Мы хотим, да, мы хотим, но не делаем. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну вот, матушка Яна, святитель Василий Великий говорит, что в этом мире, в котором мы живем, начиная после грехопадения первых людей, Адама и Евы, мы не найдем ни мира, ни радости, ни покоя, кроме Бога. То есть наша жизнь земная, это временная наша жизнь. Здесь Господь нам дал несколько десятков лет для подготовки в вечность. Вот человек, когда принимает крещение, он становится святой, но в нем остается наклонность к греху. И он с этой наклонностью к греху должен вести борьбу. И борьбу должен вести до самой смерти. И вот за эту борьбу человеку Господь дает новое небо и новую землю, вечную жизнь, вечную радость. Поэтому в человеке много страстей, но он должен с ними вести борьбу, потому что без борьбы ни один человек не может спастись. Даже святые отцы говорят, если бы не было дьявола, то ни один бы человек не спасся, потому что Господь попускает демоническим силам причинять нам всякого рода козни, а мы обращаемся в это время к Богу, ведем борьбу, поклоны делаем, добрые дела, стараемся всем нести мир, радость, любовь и покой. Вот это и есть борьба. И в этой борьбе человек становится сильным. Допустим, вот на соревнованиях. Если спортсмен не будет выступать на соревнованиях, то, конечно, спортсменом он сильным никогда не станет. Только в борьбе бывают победители, бывают и чемпионы мира. Так вот в борьбе рождаются святые люди, когда они побеждают в себе все пороки, страсти. Батюшка, ну да, когда тренируется спортсмен, как-то немножко понятно, да. А вот мы от того, что, батюшка, мы вот вроде выводы делаем теоретически, а практически, на практике, нам применить это довольно сложно. Мы не успеваем применить. Вот нам хотелось бы, да, остановиться вовремя. Не успеваем остановиться и что-то совершаем. Ну хорошо, Маска. Как себя вовремя схватить за руку, там. Это понятно. За язык. Надо сделать как? Когда мы утром встали, должны сразу осенить себя крестом во имя Святой Троицы, что мы начинаем жить этот день. Благодарим Господа за прошедшую ночь и просим Господа благословить нас на этот день с такими словами: «Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь, благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов видимых и невидимых, Матерь Божию, Ангела-Хранителя». И вот когда мы почитаем утренние молитвы и почитаем Евангелие, и прочитаем молитву Иисусову, кто может 100, кто 200, кто 300, кто 500, с утра заряд получили. И вот когда мы помолились раз 500, у нас весь день молитва будет в уме. Что бы мы делали, что бы мы ни говорили, молитва постоянно будет Иисусова с нами. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную, с чувством покаянным. Вот когда молитву будем читать, тогда все наши дела, все наши слова будут под контролем. И когда Господь нам попустит какое-то искушение, мы уже сразу будем наготове. И в этот момент мы сразу себя возьмем в руки. Ну, допустим, так. Разгневались. Не надо, допустим, уходя, дверью хлопнуть. Надо спокойно, ровненько призакрыть. Вот. Или размахнулись и ударить человека. Надо улыбнуться и по плечу ласково вот, провести. Ничего сказать, радость моя, да все в порядке, все пройдет, все перебелится, все перетрется, все встанет на место. Вот таким путем сам большое оружие, сам большой враг, это мы сами. Вот надо через себя переступить. Вот себя надо победить. Это самая ценность огромная. Или, допустим, там кто-то разошелся, решил посуду пить. Взял тарелку, размахнулся и потихонечку ее поставить на стол. Если захотел по столу ударить кулаком, размахнулся и потихоньку руку положил. Вот таким путем мы себя можем победить. Таким путем мы можем в себе погасить адский огонь. Это самое главное. Что бы с нами ни было, что бы с нами ни случилось, должны предаться воле Божию, что Господь нам это попустил, а мы должны борьбу сделать с этой страстью или с этим искушением. Должны быть победителями. И когда мы вот так настроим себя, в течение дня у нас все будет хорошо. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Слушаем вас. Ну что-то, по-моему, связи у нас нет. Так вот, матушка, продолжим так, что, конечно, каждому из нас, слушающему и верующему человеку, приятно бывает, когда в душе радость, тишина, любовь ко всем, на лице улыбка. Конечно, хохот это недопустим, потому что святые отцы говорят: не отверзай уста твои для смеха, это признак рассеянной души и чужды страха Божьего. Разрешается только улыбка. И вот надо научиться во всех искушениях тяжелых улыбнуться, сказать: слава Богу за все. Значит, так надо. Потому что в случае больших и малых до мелочей не бывает. Значит, Господь меня попустил это искушение. Значит, Он знает, мне это будет полезно. хотя может быть и больно, поскольку наша душа гордая, самолюбивая, нас трогать нельзя, наши недостатки обличать нельзя. Как премудрый Соломон говорит: обличи разумно, он тебя возлюбит, не обличай безумно, он тебя возненавидит. И вот мне хотелось бы передать такой вот дух Христов. Ведь сколько Христа ругали, клевета и сплетни, и бичевали, и били в тюрьме. А он молился за врагов своих, говорил: Господи, не поставь им во грех, ибо не знают, что творят. И вот этот пример нам Господь показал. Через этот крест, через страдания мы должны пройти этот путь. Значит, должны Бога благодарить за все. Может быть, мы еще не дошли до этого, но примеров множество. Даже мы знаем, что и Ив многострадальный потерял и все стадо, все богатство свое, потерял 7 детей, проказа, потерял всех друзей, а проказа с ног до головы, вывезли его за город, на гноище сидел. Даже жена пришла, говорит: похули Бога, что он так тебя обидел, оскорбил. Он говорит: ты одна из безумных. Ибо все богатства, которые нам Господь дает, это дары Божии. И то, что он забрал, это тоже дары Божии. Он возблагодарил Господа и возрадовался. И Господь помиловал его. Богатство умножило несколько раз. И даже было 7 детей, стало 10 детей. И выздоровел, и остался верным. И для всех людей вошел даже в историю Библии. Какой мужественный и сильный человек. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Это Москва, рабожая Зоя. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, у меня вот, я живу в этой квартире больше 30 лет, то есть поселилась, ну, понятно, в Советском Союзе. У меня уже были иконы, я верующая как бы с детства, но я просто не знала, что иконы надо канонически, ну, вот на восток. А мне удобно просто было тогда, как бы вот, они у меня не на восток, ну, вот это на юго-запад вот так. Вот. А сейчас уже там мебель, все, и я сейчас вот человек уже нездоров, мне просто удобно. И вот меня очень смущает, думаю, вот надо их перевешивать, там очень много переставлять, уже мне вообще сложно. Вот скажите, пожалуйста, это канонически вот как бы, что в храме, что вот на восток, или дома это можно, ну, как бы этого не придерживаться? Ну, конечно, если нет такой возможности, вот, если у нас двери на восток, мы же не будем вешать на дверь. Ничего страшного. Я, допустим, знаю, вот по Чайской лавре на запад алтарь, потому что гора там построена, а храм нельзя было построить так, чтобы был на восток. Но люди молятся. Господь принимает, благодать люди получают, таинство совершается. Так что волноваться не надо, голову брать. Батюшка, у нас вот пришли вопросы по СМС. Но сначала хотел сказать, что вот из Иркутской области кто-то пытался прислать нам вопрос, но вопрос не дошел, пришла пустая СМС. А вопросы вот такие. Если человек исповедуется, причащается, но чувствует оставленность при этом, что это означает и как, по-видимому, от этого избавиться? Один человек ко мне пришел и говорит: я причащаюсь, исповедуюсь, а вот я не чувствую благодати и не чувствую успокоения души своей. Но когда коснулись, оказывается, спрашиваем: аборты были? Были. А сколько? 10. А каялась в этом? Я просто сказал, что аборты были. А что, 10? Не было, не говорила. Мужчины были? Были. А говорила сколько? Нет. Говорила, что прелюбодействовала. А ведь в Третнике для священника там сказано, сколько было человек. были ли иностранцы, или родственники, или другой веры. Сказано об этом. Допустим, человек совершил убийство, ему дают 8-10 лет. А если совершил 2 убийства, уже была вышка для него. То есть расстрел. Разница огромная. Поэтому, и когда всегда каемся, стараемся поверху только пройтись, а самую глубину греха и не рассказываем. Конечно, вот сейчас многие фильмы насмотрелись, эти грехи совершаем, противоестественные, а в них не каемся. Поэтому душа страдает и мучается под тяжестью этих страшных смертных содомских грехов. А за эти грехи с неба сошел серный огонь, и 2 города Содома и Гоморры были уничтожены. Сейчас мертвое соленое море. Там живности никакой нет. Батюшка, вот такой вопрос. Как понять, что такое генеральная исповедь? Я исповедовал грех. Нужно ли этот грех снова исповедовать? Если он не повторялся, если мы не утаили ни одного греха, искренне во всем покаялись, то не надо повторять. Вот. Но бывает, тут сложности огромные. Может быть, когда первый раз пришли к священнику, вот, не все сказали ему. Ну, как бы покаялись. А потом пошли к другому, покаялись, потом к третьему. Так вот свои грехи разнесли по разным священникам. В основном-то, когда первый раз пришли к Господу каяться, должны все грехи сказать, чтобы ничего не оставалось. И каждый раз, когда мы идем исповедоваться, всегда себя настроить надо так, что сегодня я последний раз исповедуюсь. Завтрашний день мне Господь не дал. Последний раз я в жизни исповедуюсь. И наступит такой момент, когда вот эта исповедь будет последняя. А Господь сказал, в чем застану, в том и буду судить. Святые отцы пишут так, что даже малый грех уже препятствует войти человеку в Царство Божие. Ну, имеется в виду, осудил кого-то, обидел кого-то, обманул кого-то, переел. Да мало ли, каких грехов повседневных бывает. Вот даже эти малые грехи, они препятствуют человеку войти в Царство Божие. Поэтому каждый раз вечером мы перед Господом каемся вечерних молитвам, совершили там и делом, и словом, помышлением, обидением, пьянством, таимением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, клеветанием. То есть мы все грехи вспоминаем. Каемся, Господи, прости меня за это. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, батюшка. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, благословите Надежду. Бог вас благословит, мать. Я хочу вас спросить вот насчет молитвы. А можно молиться вот о своих нуждах? Я вот инвалид первой группы, полностью слепая. Вот, могу я молиться, чтобы врачи не выписывают необходимое лекарство? Лекарства очень дорогие. Вот я прошу Бога, чтобы мне послал необходимое, чтобы врачи выписывали необходимое лекарство. Потом проблем много, сына много. Я прошу за сына, чтобы перестал пить, ходил в храм, не курил. Не сквернословил, лечился, он тоже очень болен и лечится. И потом у меня еще проблема, вот приватизировать, я у коммуналки пока живу, стою на льготную очередь давно уже, приватизировать обе комнаты. А мне очень трудно, я сама слепая, и помощи практически мне нет кого больше. Вот я молюсь и прошу за это. Это что, не надо просить, Бог, наверное, сам знает. Конечно, спасибо, Господь. Так Господь сказал, прежде всего, ищите Царство Божие. Остальное все приложится вам, что надо для жизни. Бог даст и питание, и квартиру, и одежду, и друзей. Все Бог даст. А если где-то потерпеть надо за свою прожитую жизнь, то надо Бога благодарить. Я приехал к одному человеку, он парализованный, в коме лежал 40 дней. Но потом пришел в сознание. Вот. Звать его отец Леонид, Германия. Ну, думаю, как его утешить? Ну, и сказал ему, отец Леонид, Господь человека дважды не наказывает. То ли в это время, временной жизни, или в вечной жизни, там вечное наказание. Так уж лучше временно здесь пострадать. Он так обрадовался от этим словам. Да, конечно, лучше здесь временно пострадать, нежели вечно мучиться. Хотя надо сказать, что Бог – это океан любви. Бог никогда никого не наказывает. Он просто дал нам наказ. Вот не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, не раздражайся, не гордись, не ругайся, не злись, не обижайся, не осуждай никого. Он дал нам наказ, а когда мы наказ этот не исполняем, мы сами себя наказываем. А потом обвиняем кого? Бога. Он нас наказал. Нет. Мы сами себя наказали. Поэтому и мучаемся. Батюшка, нам пришел такой вопрос. Никогда не было на исповеди и причастии. С чего начинать? Ну, первое, что надо, Евангелие, если никогда не читали, читать от Марка. Там четко, кратко и все понятно. А потом уже и другие Евангелия. Потому что если начнем Евангелиста Матфея читать, то там кто кого родил. Мы не разберемся, даже неинтересно будет. А потом уже узнаем все. Поэтому начать ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром и все праздники. Подготовить генеральную исповедь. Помнить все грехи от юности. И надо в сознании иметь такое, что все то, что я делаю, говорю, мыслю, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Поэтому насколько мы способны, надо вспомнить эти грехи. Вот, и прийти кратко священнику на исповедь сказать. Ну, я, допустим, пример приведу. Потому что и священнику трудно бывает на исповеди, когда много народа, и вот кто-то начинает говорить, сам грех не говорит, а вот вокруг этого греха все говорит и говорит и говорит уже 10 минут, а греха все нет. Я да просто скажи, в блуд пало. Ну да. Я говорю, зачем время тратить? Аборт. Все ясно. Поэтому мне тоже приходится так говорить. Аборты. Каялась? Нет. Сколько было? Сразу так. Одним словом. Понятно все. Одно и то же. Поэтому надо, чтобы не мучить священников и себя, без лишних слов пустых, без набора слов, надо грехи. Церковь не ходила, Богу не молилась, постов не соблюдала, матом ругалась, или там пьяно напивалась, в карты играла, курила, раздражалась, ругалась, злилась, осуждала, пустословила, роптала, обманывала. Ну и масса грехов других. Одним словом, все понятно. А если священник там поинтересуется в каком-то грехе, мол, расскажите поподробнее, то можете сказать. У нас есть вопрос. Мы слушаем. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, благословите рабу Божию. Господь Калину. Вас благословит. Батюшка, вот у меня такой вопрос. Знаете, я прихожу в храм, ну, молюсь, и давно уже хожу. И ребенок мой закончил воскресную школу. Он сейчас в средней школе учится уже. Ну вот у меня случилось такое несчастье, мой ребенок заболел так серьезно. Я обратилась к батюшке одному, чтобы... А мне Господь послал перед этим именно врача православного. Ну, он сказал, чтобы сначала, прежде чем мы с вами будем разговаривать, пожалуйста, возьмите благословение такого-то батюшки, которого мы оба знаем. Я пришла на службу, батюшка благословил меня. Я думала, мать, сам смысл, скажите, сам вот, центр. Значит, вот я столкнулась с тем, что потом, в общем, короче говоря, никакого помощи не оказалось. То есть звонка не было, не поступило, никто ничего мне не сказал. Когда я обратилась к батюшке, ну, он очень кратко со мной сказал, что, ну, вот надо туда-то. То есть он получился третьим между врачом и матерью несчастной. Конечно, я не получила никакой помощи практически, не знаю. Какой у вас вопрос? У меня вопрос такой. Конечно, в миру оскудение любви – это явное совершенно. Вот я об этом и говорю, что на исповеди набор слов не надо. Надо конкретно сказать, что моему сыну нужно здоровье. Помощь не оказали. Или все оказали плохо. Да. Да. И понимаете, я теперь задаю вопрос. Я чувствую, что есть оскудение любви у священства нашего. Может быть, это понятно, матушка. Понимаете, это очень тяжело для нас. Вот Господь дал нам заповедь. Молитесь, чтобы Господь послал нам добрых пастырей на Неву Христову. Если мы будем смотреть, что у кого что оскудело, то беда у нас. Ведь не забывайте, Христос предупредил, что есть пастыри добрые, которые полагают душу за своих овец, есть наемники, которые не родят об овцах, есть волки в овечьей шкуре. Ведь приведите в больницу, там же люди тоже врачи, и врачи разные бывают. Кому Господь какие дарования дал? Вот. Так что надо молиться, чтобы Господь помог и пастырям, потому что у человека один бес искушает, а священник искушает к сотни тысячи. Потому что они ведь мстят за каждого человека. А потом мы судим о человеке по внешним каким-то проявлениям, а может быть там внутренних причин мы можем и не знать. Конечно. Мы делаем выводы. Тоже бывает. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Царю Небесный», знаменный распев. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39, и вы можете присылать свои вопросы на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Послушайте, пожалуйста, объявление. Дорогие братья и сестры, в субботу 5 июня паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться о чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Поездка посвящена великой святыне русской земли Владимирской иконе Божией Матери. Проводит поездку, рассказывает об иконах Пресвятой Богородицы Виктор Саулкин. Телефон 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. 14. Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что православная радиостанция «Радонеж» существует на ваши пожертвования. Просим не забывать о своих молитвах и присылать свои посильные пожертвования. Можно приносить на радиостанцию «Радонеж», можно присылать по почте или пожертвовать свои средства, позвонив по телефону 609-59-59. И еще мы просим вас не забывать о том, что в городе Иванове на площади железнодорожного вокзала строится покаянный храм-памятник Вознесения Господня. Вы можете тоже внести свою лепту в строительство этого храма, отправив СМС с первым словом «храм» на номер 3132. Номер 3132, слово «храм». А мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Батюшка, благословите рабу Божию Людмилу. Господь вас благословит. Хотела бы такой вопрос задать. У нас на работе, я работаю в центре социального обслуживания, засилие психологов такого оккультистско-восточного направления, и начальство им очень благоволит и не хочет слушать никаких высказываний против этого. Начальство. Психологи, батюшка, восточного вероисповедания в основном. И вот как делать руководство, поддерживает этих психологов? Ну, самое главное, мы лишь бы только не поддерживали. Вот. А если начальство, от нас это не зависит. Ну, а как с ними общаться, работать? Ну, как преподобный Серафим сказал, «Стяжи дух мирен, вокруг тебя тысячи спасутся». Будь православным человеком, молись, и злые духи уйдут. Особенно хорошо живой помощи прочитать. Если возможность такая есть, водой осветить святой. Пашка, вот пришли вопросы. Почему смерть близких не вразумляет нас? Ну, многих вразумляет. Очень многие противиться к Богу не идут. А когда кто-то из ближних уходит в тот мир, мир большинства, то начинает каяться. А кто еще не может каяться, значит, он сильно огрубел. Сердце стало жестоким. Покаянных слез нету. И человека далек от Бога. Но все равно церковь – это собрание верующих людей, должны молиться друг за друга, чтобы Господь помог. Пока еще мир существует, церковь может молиться за тех людей, которые перешли в тот мир, и в этом мире, пока мы живые, должны друг за друга молиться. Батюшка, вот такой вопрос. Как спастись душевно больному? Если душевно больной, он же не в полном сознании может что-то делать, то, конечно, к такому человеку снисхождение есть от Бога. То есть с больного человека меньше спроса. Как вот с ребенка. Допустим, ко мне приходит бабушка, которая раньше приходила, грехи говорила, а сейчас она пришла в такое состояние. Вот она станет и стоит. Я говорю, ну, грехи-то какие у тебя есть? Да грешно, батюшка, и все. Я говорю, ну, за последнее время были какие грехи? Ну, так, может, роптала. Она уж ничего не понимает. Я так уж голову накрою ей, и как ребенка, вот, разрешает посещаться. То есть человек уже выжил. Уже слабость ума, человек ничего не помнит. Батюшка, вопрос о супружеских отношениях. Вот написано, что есть мнение такое, что супружеские отношения должны быть только ради рождения детей. Что якобы вот если цель другая, то это все блуд. Муж вот не поддерживает такое мнение и считает это вот поповские бредни. Какое все-таки мнение? Ну, если по Священному Писанию, то Господь сказал: вот, размножайтесь и наполняйте землю. Вот. А в другом месте, допустим, у апостола сказано, чтобы сатана вас не искушал, вот, будьте вместе, а в пост воздерживаться. Но хорошо, если, допустим, вот кто-то из супругов неверующий и воздерживаться в пост не хочет. Как быть с другой половине? Ну, я знаю, одна жена такая благочестивая, а муж сырой, необработанный материал. Он вообще ничего не понимает. Вот. Она помолилась, и он сам от нее отпал. И больше не привязывался к ней. Угу. Молитва творит чудеса. Батюшка, вот мы начали с вами разговор о том, что мы хотим благочестивой жизни, хотим творить добро, но у нас это не получается. И вы, когда на эту тему рассуждали, говорили о том, что действительно, если человек проводит постоянно дни своей жизни в молитве, то ему проще и легче остановить себя в каких-то ситуациях критических. Значит, получается, что мы не можем себя остановить только потому, что мы надеемся на собственные силы, да? Не пытаемся призывать имя Божие, не пытаемся обращаться за помощью свыше. Но это одна сторона есть. А другая сторона, нужна борьба. Вот, борьба за небо. Демонические силы нас клонят ко греху, ко всему земному. Если мы их слушаем, значит, мы свою волю склоняем на их сторону. Поэтому и мы согрешаем. А если мы ведем борьбу, то другое дело. Допустим, человек, когда молится, у него молитва, прям идет столбом, радость такая, великование в душе, то сказано, что эта молитва пред Богом не так дорога. А когда у человека не хочется молиться, он сам себя нудит, принуждает через силу. Вот, допустим, глаза закрываются, силы нет, он все равно читает и читает, читает, читает. Господи, помоги, Господи, спаси. Вот. И вдруг молитва пошла. И вот такая молитва пред Богом очень дорога, когда человек прилагает большие усилия. Потому что Царствие Божие силой берется. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Отец Амбросий. Ну? Благословите раму Божию Екатерину. Бог тебя благословит, мать. У меня лампадка электрическая. Мне сказали, что нельзя лампадку около Игнастаса. Это правильно или неправильно? Пожалуйста, ответьте мне. Машка, ну-ка ответь. Электрическая лампадка. Да, ответь. Ну, принято, конечно, чтобы было все настоящее. Ну, наверное, я не знаю, в каких-то случаях... Поскольку ты, матушка, уж больная, такая да. Немощная, чтобы не было пожара, лучше уж электрическую держи. Да, и сокрушаться о том, что она... А то у нас такие есть усердные матушки, любят молиться, а из ума-то уже вышли, свечку поставят, засуетилась, вот, свечка кончилась и загорелась келья. И такие бывают случаи. Да. Батюшка, ну вот один из таких моментов, с которым сложно тоже бороться, это раздражение. Вот бывает тоже человек начинает раздражаться, остановиться ему сложно. Даже если остановился, вроде воздержался какой-то момент, приходит другой какой-то период, опять что-то, какое-то неудовольствие у него вызвало, опять раздражается. Вот как бороться с раздражением? Ну, я, Машка, думаю, подскажу так. Любые разговоры надо не с высших нот, не с верхних, а с самых нижних нот. Ну, допустим, если кто-то нам позвонил, мы должны сказать, да, слушаю, говорите, что вас интересует. Там начинает кричать человек, вот то-то случилось, да, вы деньги сделали, и начальник крик, шум. Ты скажи, ничего, не ругайся, будь спокойна, Бог все управит, все устроит, голову не бери, не дергай, все перемелится на низких тонах. А если мы будем кричать, шуметь, мы можем войти в гнев, в раздражение, а потом ночью не будем спать. Да. Руки будут трястись, и все тело трястись. Да. Мне вот одна говорит, вот когда я громко начинаю говорить, я сразу в раздражение вхожу, я чувствую, что из меня выходит сила. Я тогда слабо становлюсь, и прям ложусь, и мне так плохо. Почему, батюшка, так? Верно, благодать Божия отошла от тебя. В себя бес входит. Где гнев, зло. Это же работа чья, бесовская. Значит, в этом человеке внутри живет злой дух. Поэтому злые дела мы все видим. А когда в человеке, в душе Дух Святой живет, тогда человек умиротворенный, мирный, тихий, спокойный, уравновешенный. И ласково будет говорить, и мирно со всеми. И делать будет все нормально, спокойно. Не будет кричать, шуметь. Пашка, а как научиться не замечать чужие какие-то огрехи? Может быть, даже вот на работе видишь, что не очень правильно делают, а поступают. Даже, может быть, просто не обязательно по духовным законам, по обычным каким-то мирским. А уж когда духовные что-то нарушают, мы такие ревностные становимся. И нам хочется ближнего как-то наставить, подсказать ему. Когда мы видим ближнего, что он что-то так не делает, как надо делает, лучше всего помолиться за него внутренне. Господь, сказать так, помоги этому человеку. Дай ему разум, чтобы он понял это. То есть своими словами просить Господа, все будет хорошо. Вот, допустим, надо себя приучить так. Допустим, идем дорогой, видим, человек какой-то старенький идет с палочкой. Господи, помоги этому человеку. Видим человека, который может быть безбожник. Господи, помоги этому человеку. Он же наш брат или сестра. Чтобы этот человек пришел к вере, матом не ругался, не раздражался, не пил. Пьяница лежит. Господи, помоги этому пьянице. Там идет милиционер. Ему тоже ведь трудно. В 40 лет уходит уже на пенсию. Сколько у него искушений бывает. Господи, помоги ему спастись. Если на дороге мы едем, Господи, помоги, чтобы все было благополучно на дороге. Вот, чтобы Господь сохранял нас везде, на всяком месте. То есть приучить надо себе говорить постоянно с Богом. Даже когда садимся за стол, надо сказать, Господи, помоги, чтобы мне не объесться. А то, когда сажусь я кушать, всегда вот вроде бы немножко хочу, а смотришь, ем, едим, едим, едим, уже наелись, а ну-ка еще вот это возьму, вот это еще, это... И переели. А потом уже и тяжело, в сон клонит, а уже и молиться нет времени. Мы слушаем вопрос, пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Батюшка Амбросий и ведущие, благословите меня. Господь благословит вас. Раба Божия Мария. Батюшка, вот у меня такой вопрос. У меня вот сын, невестка и внучка ходят в храм редко, но крестики носят. Я все их на год записываю, сорокаусты, на обедню заказываю, на псалтирь на год. Вот что хоть я им помогаю этим? Матушка, этим вы помогаете. Но самое большое будет, когда вы будете за них молиться. Заказали везде, вот, но и самим надо помолиться. И эта помощь огромная будет лично для вас и для них. Потому что молитва родительская – это молитва церковная, наравне с церковной. Она сразу идет к Богу. Так что молитесь за них. А потом, знаете, как бывает в жизни? Когда все в порядке, то и человек в церковь-то не ходит. А как где-то прижмет человека, попал в какую-то беду, сразу обращается к Богу. «Господи, помоги!» Господи, помилуй. И, конечно, когда человек пришел в какое-то неловкое положение в своей жизни, мало ли случаев, каких бывает, беда за бедой приходит. Ну, можно сказать так. Как говорит преподобный Варсонофий, старец Оптинский, что много во всем мире бывает бед. Землетрясения, вулканы, смерчи, цунами, наводнения, вот, дожди идут. Ученые думают, почему так все? От чего это все? Оказывается, очень просто все. От наших нераскаянных грехов. Потому что человек – это частица природы. Когда человек грешит и не кается, то вся природа возмущается. И бывает волнение изнутри. Вот даже сейчас вулкан огромный пепел, огонь вылетает. Конечно, это тоже за наши нераскаянные грехи. А когда мы будем вот православными, совершать божественную литургию каждый день, Господа прославлять, а служба Богу идет круглосуточно, конечно, Бог помилует. А когда вот у людей в голове уничтожение людей, обман, и когда человек думает, что он от обезьяны произошел, то, конечно, тут беда за бедой будет идти. Оказывается, вот 75 лет мы находились под сатанинским игом, и все по телевизору говорят, как разумно природа все создала. Природа-то разума не имеет, она неодушевленная, она никогда ничего не создавала. Даже ученые так и пишут, как природа все предусмотрела наперед. Что она смотрела? Бог ее создал. Она разума не имеет, она неодушевленная. Как же это вот это нельзя понять, что Бог все создал? У нас вопрос. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Это раба Божия Лидия. Батюшка, подскажите, пожалуйста, вот у моей дочери на полке стоят фотографии моего внука, ее фотографии, зять моего. И вот умирает свекровь моей дочери год назад приблизительно. И вот эту фотографию они поставили тоже рядом с живыми. Я так, конечно, может быть, это какие-то суеверия, но во всяком случае, я вот заметила, что в последнее время мальчик, который рядом стоял со свекровью, мой внук 15-летний, в последнее время стал что-то часто болеть. Скажите, пожалуйста, это... Да, мальчик, это суеверие. Потому что Бог не мертвых, но Бог живых. У Бога все живые. Даже те люди, которые перешли в тот мир, они же живые. Ну, просто они с нами не живут. Вот представьте себе, допустим, вы живете в Москве, вот, а кто-то ваш родной переехал в другой город, Петербург. Он же живой. Так и здесь. Ничего страшного. Страшно вот что. Что не каемся в грехах, наша душа грязью зарастает. И она из-под грязи не может даже к Богу обратиться. Вырваться. Вот надо Бога просить, чтобы покаяться да исправиться. Это будет ценность огромная. Пашка, ну человек современный живет в такой суете постоянной, особенно в городах, что бывает, что вот за всей этой суетой очень мало остается времени. Скажу, матушка. Да. Я наблюдал за людьми. Люди себе приучили постоянно осуждать и ругаться, и злиться. Я однажды в одном городе видел. Одна женщина идет с магазина с двумя сумками. А вторая идет на кромысле два ведра с водой. Они остановились, ну как, здоровье, сон, аппетит, и пошла. А кругом после дождя грязь. Надо было снять эти ведра до сумки. Нет, они говорят. Так они проговорили 40 минут. С плеча на плечо она перекидывала эти ведра на кромыслах. И сумки. И ничего. Здоровье есть. И времени хватило. Так что себя можно приучить постоянно везде, на всяком месте, как преподобный Феофан Затворник говорит, что мы должны жить как колесо. Одной точкой касаться земли, остальным стремиться к небу. Да. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка, благословите Галину. Я еще, вот, еще раз Господь звоню вам. Хочу задать такой вопрос. Вот можно ли молиться за моих предков, бабушку, там, дедушку, которых я знала в жизни, и знала, вот случайно они мне говорили о своих грехах, о которых они даже скажут, что они не раскаялись. Могу ли я за них молиться, уже умерших, и просить, и раскаяться за них? Если они, эти грехи, каялись, ну, сокрушались, Вот. То вы можете священнику сказать, он над вашей головой прочитает эти молитвы от разрешения от грехов. Допустим, в Троице Сергиевой Лавре, когда я жил 10 лет, я дежурил 3 года, там был такой случай, поляки приехали. И вот им экскурсию проводили, и в Троице Сергиевой Лавре, с правой стороны от мощей, там пробоина в двери огромная. И сказали, что вот поляки стояли у Ильинской церкви, из пушки выстрелили, снаряд пробил дверь насквозь. Этот снаряд улетел в храм, а на в храме на стене была икона святителя Николая. И угол с левой стороны был пробит. Теперь эту икону перенесли к мощам, рядом, когда мы стоим к мощам, спиной, сзади икона, там вставили кусок. Рассказали об этом, и он встал на колени и говорит: «Преподобный Сергий, прости грехи вот, наших предков, когда они воевали». И у него были больные глаза. И когда он пришел в гостиницу, у него каждый раз надо было теплой водой промывать глаза. А тут они у него открылись. Так что воды не надо. Преподобный Сергий исцелил. Так что вы молитесь, и Господь исцелит их. Но они, батюшка, в тот мир уже отошли, да, насколько я поняла. Молиться за... Конечно, те, которые за те, можно молиться за них все равно. Батюшка, вот нам передали списки, просят помолиться, и мы просим наших радиослушателей помолиться. Поздравим монахини Иоанны. Архимандрита Амвросия, всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж», наших радиослушателей, и поименно о здравии Тамары, Людмилы, Ирины, Евгения, Анны, Олега, Валентины, Дмитрия, Александра, младенца Татьяны, Екатерины, Михаила, Елены, Евгения, Владимира, Виктора, Василия, Раисы, Натальи, Льва, Татьяны, Николая, монахини Надежды, Марии, Надежды с очатыми Надежды, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Виктора, Владимира, Нины, Татьяны, Сергия, Людмилы, Дмитрия, Зои, протерея Алексея, Елисаветы, Андрея, Алексея, Марины, Элиазара, Владислава, Людмилы, Алексея. И о упокоении Антонины, Трофима, Марии, Валентины, Константина, Александра, Елены, Анастасии, Александра, Татьяны, Виктора, Николая, Татьяны, Людмилы, Павла, Дарьи, Сидора, новопредставленных Андрея, Петра, Нонны, Галины, Бориса, монахини Алипии, монахини Зосимы, Николая, Александра, Аллы, Ирии, Александра и диакона Елисея. Упокой, Господи, душу усопшей работы. Простим всякое совершение воли невольного, даром Царство Небесное, вечный покой. И мы принимаем еще звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Говорите. Батюшка, здравия желаю. Спасибо, Господи. Раб Божий Георгий, вы знаете, жена курит 30 лет и вот требует от меня вот такого, вы знаете, поведения, чтобы я с ней сочетался в браке. А я не могу сочетаться, потому что она продолжает курить. Что мне делать? Жена курит уже 30 лет. Я так понимаю, что так как они уже 30 лет женаты, наверное, хочет обвенчаться. Вот не хочет венчаться супруг от того, что вот жена курит. Да, в принципе, действительно, ведь с курением вопрос серьезный, особенно когда женщина курит. Как тут быть? Длительная страсть. Я думаю, надо обратиться к священнику, вот, в какую вы церковь ходите, с ним этот вопрос решить. Индивидуально. Ведь да? Если он прожил с ней долгое время, нельзя же бросать ее. Надо сохранить брак. Нет, ну, наверное, бросать-то, может быть, и не хотят. Но просто вопрос идет о том, что венчаться или не венчаться. Там вопрос будет другой. Другие. Пусть со священником, духовником решат этот вопрос. Батюшка, ну, у нас вот осталось буквально несколько минут до конца передачи. Вот все-таки какие основные, скажем так, рекомендации вы дадите нам и всем, кто нас слушает? Как все-таки нам пытаться совладать с собой вот в этой борьбе? Да, вы говорите, что это борьба. Борьба действительно постоянная, ежедневная. Ну, вот, матушка, я рассказывал в понедельник вечером. Сейчас еще раз скажу, что 5 лет мальчик пришел, спрашиваю, кается, что мать не слушался, капризничал. Я говорю, если ангел не будет слушать Господа и будет жить по своей воле, он на кого похож? Он сказал, на черного ангела. Другого мальчика спросил, 4,5 года, если не будет слушаться ангел Господа, на кого похож? Он говорит, на дьявола. Девочку спросил, 4 года. Я говорю, Ксюша, скажи, если ангел не будет слушаться Господа, на кого он похож? Она улыбнулась и говорит, на дурачка. Да. Да. Вот. Так это касается не только ангелов, это касается лично нам всем. Ведь и Господь был послушен до самой смерти, смерти крестной. Поэтому и мы должны быть постоянно послушание. Если мы, допустим, не слушаемся родителей своих, значит, мы начинаем духовно чернеть, теряем уже духовность. Допустим, если монахи – это ангелы во плоти, если они начальствующих не слушаются, в кого он превращается, когда живет по своей воле? Понятно, в кого. И потом уже плоды эти видны. Поэтому для того, чтобы на душе был мир, радость и покой, надо не жить по своей воле. А потом мы привыкнем к этому. И кто бы нам что ни сказал, ну, по радостным рассуждениям, должны послушаться. И привыкнем ко всему, и все будем делать по послушанию, и это будет нам в радость. А когда начинаем не слушаться, нам говорят, сделать это, а мы не хотим, начинается гнев, зло. Старшие говорят, сделай, нет, не буду, сделай, нет, не буду. Превращаться в демона. Значит, тогда уже люди делятся, когда душа выходит из тела, душу забирают демоны. Поэтому есть у нас душа, есть рай, есть ад, есть вечная жизнь, есть временная жизнь. Есть ангелы добрые, есть ангелы злые, черные. Поэтому мы выбираем то ли служить Богу, и чтобы ангелы нас сохраняли, или служить дьяволу. Тогда бесы с нами будут мучить нас. И человек уже здесь, на земле, принимает мучения. Да, помоги нам, Господи, батюшка, исправиться, наконец-то начать слушаться и ближних, а самое главное, Господа. А эти ребенок сказал, как точно, если не будет слушаться ангел, на кого похож? На дурачка. На дурачка, да. То есть ума нет. Поэтому в псалме и говорится, рече безумец в сердце, что нет Бога. Да. А безумец это дурачок, которого ума нет. Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что сегодня на ваши вопросы отвечал основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Благодарим вас всех за внимание, просим ваших святых молитв, простите.